Она прислушивается к процессам, которые происходят внутри нее, прислушивается к своей ци и невольно морщится. Так и есть, чужая, заемная энергия из пилюли, не держится в теле, выплескиваясь наружу и исчезая в пространстве. Раньше одной пилюли хватало на неделю, потом, на день, а сейчас, едва ли на 5 минут. Она уже чувствует неприятную, сосущую пустоту под ложечкой. Выпить еще, у нее в каюте есть коробочка с пилюлями, она как завзятый наркоман в завязке, взяла с запасом, вдруг пригодится, именно так и говорят все наркоманы. Тем временем матросы на корме начинают поднимать веревочную сеть, привязывая ее к снастям. Глядя на это, она понимает, что от выстрела из орудия сеть нипочем не спасет, значит, это противоабордажная мера. Атакующие повиснут на сетях, пытаясь прорезать сети, и станут легкой добычей для удара копьем или мечом через сеть. Абордажная команда. Гремит шуразящая длань. Приготовиться к бою. Прекратите трястись, трусы. Кто хочет попасть в руки имперским палачам, может сразу прыгать за борт. Никого не держу. Остальные взяли себя в руки. Мы уже отразили атаку кракена Фудзина. С нами мастер Иссы и истинный Экиншин. Шиар! Взревели матросы, потрясая оружием. Шиар! Никто не слышал о том, чтобы кракена Фудзина можно было сразить. Наши мастера меча одолели его. В бою они сразят лейтенанта Фудзина и его флот. Шиар! Шиар! Готовьтесь к бою. Это будет славная битва. Разбив флот Фудзина, мы заберем их корабли и обратим в рабство его воинов. А добыча на этих кораблях будет богатой. Все же слышали, как корабли генерала Лигуаня грабит побережье, разоряя деревни и нападая на суда. Так вот, сокровищница флота генерала находится на флагмане лейтенанта Фудзина. Шиар, шиар, точите свои топоры, правьте лезвия ножей, скоро мы устроим кровавый пир. Шиар, взревели матросы. Тем временем капитан Шо спрыгнул вниз с мостика и поманил за собой Сиатая и Иссея. «Ко мне в каюту», — сказал он, — «нужно поговорить». «Да, капитан». Иссей наклонил голову и последовал за ним. Вслед за мечником двинулась и Сиатай. Она раньше никогда не была в капитанской каюте, и, оказавшись внутри, едва сдержалась от того, чтобы присвистнуть. Если ее собственная каюта внизу и посередине второй палубы являлась каморкой в худшем смысле этого слова, тесная, маленькая, темная и неудобная, да еще и воняет чем-то постоянно, то капитанская каюта тут больше подошло бы слово «апартаменты». Если бы не легкая качка, то легко можно было бы забыть, что они находятся на корабле, потому что капитанская каюта по площади была не меньше кабинета ее названного отца Вон Мибашу. Мебель из красного дерева, причудливая резьба, на стене, словно выставка оружия, копья, алебарды, мечи, топоры и кинжалы. Рядом с большим письменным столом, скульптура из белоснежного нефрита, обнаженная девушка держит над собой прозрачный шар. В стороне, за балдахином, большая постель, идеально заправленная, ни морщинки на покрывалах. На полках, вазы, причудливые растения и статуэтки. Приглядевшись, Сиатай поняла, что каждая из них прочно прикреплена к основанию, чтобы не слететь с полок во время волнения на море. Иссы. Капитан Шо грузно опускается в свое кресло за столом и опускает руку с крюком на край стола. «Что думаешь, нам конец?» — коротко отвечает тот. «Да, я тоже так подумал». Вздыхает он и обращает свой взгляд на Сиатай. «Ты умеешь больше, чем рассказала». «Почему так?» «Я рассказала достаточно», — отвечает Сиатай. «Ей нужно было попасть на корабль, она попала. И вообще, умеешь считать до 10, остановись на 7. Она пробыла в этом мире достаточно, чтобы понять, что знание — сила, и чем меньше о тебе известно потенциальному противнику, тем лучше. Но это было верно всегда и везде, и в ее прошлом мире, и в этом. Отличием же было то, что в этом мире все могли быть твоими потенциальными противниками. Да и ставка тут была неизмеримо выше. Сейчас не время скрывать что-либо. Мы либо выживем все вместе, либо умрем, и тогда до твоих секретов никому не будет дела», — напоминает ей капитан. «У нас за кормой эскадра Фудзина, чертов кракен сломал половину оснастки, скорость замедлилась едва ли не вдвое, а на море штиль, ни облачка в небе. Через час, может быть через два, команда Фудзина бросится на абордаж. Разве они не расстреляют нас из орудий?» — спрашивает Сиатай. «Нет, если на море штиль, это значит, что мы никуда от них не денемся. Для береговой охраны важнее захватить нас живьем и провести следствие, ну и они предполагают, что захват корабля рейдеров окупит все расходы. Капитан бросает быстрый взгляд на скульптуру из молочно-белого нефрита. «Ты предлагала бросить в них противовес», — напоминает капитан. «Сможешь?» «Да», — отвечает Сиатай, мысленно пробежав по своему внутреннему состоянию. Ци куда-то улетучилась, бой с Кракеном дался нелегко, но у нее в каюте все еще были коричневые шарики пыли корней лотоса истины, или как она называла их, пилюли золотистой ци. Она спустится вниз, закинет в рот сразу две, нет, три коричневых горошины и разжует их, наслаждаясь взикой горечью на языке, теплой волной ци, наполняющей ее внутренности и вырывающейся наружу. Если увеличить дозу, если есть сразу по 3-4 горошины за раз, это поможет, тогда она перенасытит себя этой ци и, наверное, сможет удержать ее. Или создать из ци самоподдерживающую, дублирующую структуру, заменив порванные меридианы энергетическими каналами, сформированными из самой ци. Она почувствовала, как ее рот наполняется слюной при одной только мысли о коричневом шарике пыли и о том, что она может съесть его прямо сейчас. Ведь у нее есть веские оправдания своему поступку. Если она не съест пилюлю, то она не сможет бросить противовес флагман лейтенанта Фудзина. А если она не бросит противовес, то абордажная команда береговой охраны скоро возьмет штурмом их корабли, и ей все равно придется есть пилюлю, чтобы сражаться, ведь в бою на мечах она все так же ничего из себя не представляет. Сестрица Лицзян позаботилась о том, чтобы она не испытывала иллюзий относительно своего уровня умения владеть мечом. Против настоящего мастера меча она как плотник супротив столяра, пришлепнутый не заметит, так что она может съесть коричневую горошинку, и даже несколько. Скорость истечения ци через разорванные меридианы увеличилась, и сейчас ей нужно две, нет, три горошины, а может, четыре. Набить весь рот горькими пилюлями. Она сглотнула слюну и помотала головой. «Держи себя в руках, Сиатай, ты ведешь себя как настоящая наркоманка». Усмешка появилась на ее лице. «А кто же она такая?» «Наркоманка и есть. Даже мысль о сражении не вызывает столько эмоций, сколько мысль о том, что у нее наконец появилось достойное оправдание ее желанию сожрать горсть пилюлей золотистой ци». Она вдруг поняла всю глубину замыслов главы Башу. «Сиатай, приемная дочь семьи Вон Ми, не смогла бы сыграть в долгую, ни при каких обстоятельствах. Рано или поздно пилюли золотистой ци доконали бы ее, с самого первого раза, превращая ее в бомбу ци. Старый Башу знал, что делал. Даже если бы она не взорвалась внутри щита дома фениксов, ничего доброго она бы им не принесла. Если бы наследник фениксов не стал ее пытать, окружил бы ее заботой и вообще стал примерным супругом, все равно Сиатай рано или поздно превратилась бы в испорченный товар, или рванула бы, или же умерла от истощения ци. Если бы не второй брат, если бы не хитрый змей Лу, если бы не сестрица Лицзян, она бы умерла. И ведь сестрица предупреждала ее, чтобы она не возвращалась к потреблению пилюль, но она тут же нашла себе оправдание. Самое страшное было в том, что скорость истечения ци увеличивалась. И если так пойдет и дальше, то скоро даже 10 пилюль не будут давать того эффекта, что прежде, а потом, даже если она будет жевать их непрерывно. Она тут же отгоняет неприятные мысли, задвигает их внутрь, на периферию сознания. Сейчас ей нужно выжить, а впрочем можно подумать и потом. Один раз она уже справилась с зависимостью, так ведь? Она знает, как с ней бороться, она умеет управлять духовной энергией, поглощать природную ци. Она не умрет от истощения. «Госпожа Тай», напоминает о себе капитан. «Да», твердо отвечает она, «я смогу. Мне нужно только спуститься в свою каюту». Глава 25. В тесной полутьме своей каюты она быстро нашла коробочку с драгоценными пилюлями. Не стала ничего доставать, взяла всю коробку. Она не считала, сколько всего там осталось коричневых шариков. Где-то очень глубоко в душе она знала, что, если начнет считать, сколько всего, 20-25, то неминуемо начнет подсчитывать и время, тот самый промежуток времени между приемами пилюль золотистой ци. А если она начнет подсчитывать время, то обязательно подсчитает, сколько всего ей осталось до того самого момента, когда она будет есть одну коричневую горошинку за другой и все равно оставаться пустой, голодной, без ци внутри, и этот срок далеко не 100 лет, и даже не год. Потому она не считала, сколько всего осталось горошинок, и просто засунула коробочку за пазуху. Птицей взлетела по деревянной лестнице на палубу, где матросы ворочили камни из запаса балласта, выкладывая их на доски. Балласт. кивнул Шо разящая длань. «Вот тебе твои камни». «Отлично», — отозвалась она, переступив с ноги на ногу. Достав из-за пазухи коробочку с пилюлями, она тут же всучила ее стоящему рядом Кайсике и выглянула за борт, прикидывая расстояние между ними и береговой охраной. Корабли были уже совсем недалеко, в какой-то половине ли она уже могла разглядеть лица стоящих на носу абордажников в черно-красных доспехах. Рядом что-то свистнуло, и она едва успела дернуть головой в сторону, как в дерево борта воткнулся арбалетный болт на излете. «Какой хороший стрелок», — сказала она, машинально потерев щеку. «Еще бы чуть-чуть, старший Ася», — говорит Иссы, оттаскивая ее от борта. «Что ты хочешь делать? У тебя есть возможность бросить эти камни в преследователей?» «Да», — кивает она, поражаясь тому, каким он может быть тугим. «Она же показала, что может, что за дурацкие вопросы под руку». Она скидывает с себя верхний халат, который намок и изрядно мешал движениям, сбрасывает и рубашку, развязывает заевски на белых штанах, решив остаться как ныряльщицы на острове Тахуа, в набедренной повязке и полоске ткани на груди. Одежда все равно намокла и изрядно стесняет движение, а находится в тяжелых, мокрых, шелковых одеждах под палящим солнцем, то еще удовольствие. Не говоря уже о том, что мокрый шелк мешает ровному истечению ци, заставляя ее без нужды отвлекаться и вносить поправки в потоки. Проще будет вот так, тем более, что большинство команды тоже в одних набедренных повязках и коротких штанах остались. Во время абордажа лучше быть налегке, это тебе не бой на суше, это море. Старший Ася, Иссы не отводит взгляда, он серьезен и сосредоточен. Если ты можешь это сделать, то целься в основание мачты. Такие камни не смогут замедлить их корабли, просто пробив корпус. Но если снесешь главную мачту, то они замедлят ход, и мы легко уйдем от преследования. И еще нужно ударить по всем трем одновременно, ну или с коротким интервалом. Это еще почему? Она поправляет нагрудную повязку, которая сползла чуть вниз, и берет коробочку с пилюлями из рук отводящего взгляд в сторону Кайсики. Что за новые вводные? Если они поймут, что у нас есть такой заклинатель, как старшая сестра Ся, они сами откроют огонь из пушек, отвечает Иссы. На флагмане стоит дыхание дракона. Понятно, кивает она. Сможет ли она? Во всяком случае нужно попытаться. Она бежит на корму корабля, шлепая босыми ногами по нагревшейся деревянной палубе, бежит и становится на самом краю, глядя назад, на догоняющие их корабли под красными парусами с иероглифом Гуа на них. Тут же рядом, горкой сложены камни из балласта. Камни не такие уж и большие, примерно размером с овечью голову. Такие, чтобы было удобно переносить с места на место. Балласт все равно брался из расчета, что в случае хорошей добычи, придется выкинуть его за борт. Она прикидывает количество камней в горке и кивает головой. Нет, даже с ее запасом ци после потребления пилюли, сделать гатлинг гаусса вряд ли получится. Все-таки это не маленькие металлические дротики, но и не камень с бычью голову, скорее что-то среднее. Выстреливать их со скоростью пулемета она не сможет, но и заряжать каждый раз ускорители по минуте тоже нет нужды. Примерное время зарядки – 2-3 секунды. Значит, сегодня она будет играть роль флотского помпома, 40-миллиметровой пушки Бофорса. Она еще раз бросает взгляд за корму, примериваясь взглядом к кораблям противника. Значит, в основании главной мачты, вернее, в основании грот-мачты. Но тут никто не называл грот-мачту так, это европейское название. Не было ни бушпритов, ни бизань-мачты, ни фок-мачты. Просто была главная мачта, передняя и задняя. Назывались они поэтично: Южная гора, Великая гора и Северная гора. Значит, в основании Великой горы. Она открывает коробочку и, не глядя, хватает горсть коричневых горошинок. Сколько там? 2, 3, 4. Забрасывает их в рот и пережевывает, наслаждаясь вяжущей горечью на языке. Молча тычет коробкой назад, чтобы возникший за спиной Кайсики забрал драгоценную коробочку. Закрывает глаза, ощущая наплывающую силу и теплоту потоков золотистой ци. Расставляет ноги пошире, упираясь босыми ногами в теплое дерево палубы, чувствуя, как вокруг закручиваются потоки энергии, как волосы на голове встают дыбом и начинают жить своей жизнью, извиваясь словно змеи на голове горгоны, как вдоль позвоночника пробегают легионы мурашек, несущих избавление от скуки и боли повседневной жизни. Она открывает глаза и взмахивает рукой. Перед ней тут же раскрываются синие кольца ускорителей, печати, вращающиеся слева направо, с латинскими буквами, гласящими последний довод королей. Матросы тут же становятся в цепочку, передавая камни друг другу. Тот, который стоит ближе всего к ней, загорелый, полуголый, с темной банданой на голове, весь покрытый татуировками с черепами и драконами, вскидывает камень на плечо и замирает, глядя на нее. Оружие Бафарса имени Иоганна, Карла, Фридриха. Она кивает головой, и матрос толкает камень с плеча прямо перед ней, словно толкатель ядра на Олимпиаде Гаусса. Кольца печати и ускорителей вспыхивают синим пламенем. Камень исчезает в этой вспышке. Гремит раскат грома от преодоления им звукового барьера. Бам! Матрос подкидывает следующий камень, и снова вспыхивают синевой печати с латинскими буквами. Снова камень исчезает в ярко-синей вспышке. Грохочет гром. Бам! Бам! Бам! Бам! Один за одним камни из балласта уносятся вдаль. Она почти не видит, куда попадает и попадает ли вообще. Синие вспышки ослепляют ее. Рядом с ней встает Иссе и начинает корректировать огонь, повышая голос, чтобы перекрикивать грохот выстрелов. «Чуть прави!» — кричит он. «Еще немного. Вот так, отлично. Лево на два пальца. Беглым. Бам, бам, бам». Она чувствует, как энергия Ци истощается и стекает через яркие вспышки колец ускорителей, посылающих камень за камнем. Насколько ее еще хватит? 10 выстрелов. 8. Меньше. Попадание. Ликует рядом Кэсики. «Госпожа наставница, вы попали. Еще левее. На 3 пальца. Остался флагман». Командует Иссы. Бам, бам, бам. Она сосредотачивается, чтобы вложить всю оставшуюся энергию в последние выстрелы. Есть. Попадание. Шиар, умрите, ублюдки. Кричит Кэсики и едва не танцует на месте. Она же собирает остатки энергии, кольца печати и ускорителей блекнут и пропадают, истаивая в воздухе. Очередной камень, который бросил ей матрос, покрытый черепами и драконами с ног до головы, падает на палубе перед ней. Ноги под ней вдруг становятся ватными, и она падает назад, не в силах предотвратить это падение. И «держись, старшая сестра». Это Иссы, который подхватил ее на руки. «Держись, я», она хочет сказать, что с ней все в порядке и что нечего ее тут хватать вот так, по-хозяйски. Хочет сказать, что она сейчас вот встанет и наведет порядок во флоте, но подступившая тьма мешает ей это сделать. Когда она открывает глаза, то сперва не понимает, где она и что с ней, потому что и потолок, и окружающее убранство ей совершенно незнакомы. Она задумчиво изучает резьбу на потолке. Драконы и тигры сражаются друг с другом по периметру, а в центре вырезан огромный белый лотос, распустивший свои лепестки во все стороны. Потолок покачивается из стороны в сторону. Значит, она на море, наверное. Она вдруг вспоминает все и рывком садится, скидывая одеяло. Немедленно в голову ударяет боль, и она хватается за голову и осторожно сползает назад, ложась на спину и издав легкий стон. «Госпожа наставница!» Рядом появляется Кэсики и тут же отводит глаза в сторону. «Госпожа наставница, что случилось? Где береговая охрана? Нам удалось уйти от них?» — спрашивает она тихим голосом, стараясь не шевелиться, чтобы не спровоцировать новую вспышку боли. Тело болит, ломит все суставы, внутренности жжет, как на медленном огне. «Не извольте беспокоиться, госпожа наставница. Вы же сломали 2 мачты на их кораблях, а флагман сам отстал, как увидел ваши разрушительные заклинания. Капитан Шо распорядился выделить вам свою каюту, чтобы вы отдохнули. И тут господин Иссы с вами поговорить хочет». Поговорить? Меньше всего сейчас она хотела разговаривать. Больше всего сейчас она хотела лечь и умереть. У нее раскалывалась голова. Такое ощущение, будто князь демонов господин Яма самолично вколачивал ей в темечко раскаленное долото, без стеснения орудуя им из стороны в сторону. Как будто он же вставил по длинной, такой же раскаленной отвертки в каждый ее сустав и медленно прокручивал, завинчивая только ему известные гайки. А еще ее тошнило, буквально выворачивало наизнанку. Вот, заботливый Кэсики поднес ей чашку с теплой водой, подняв ей голову и почему-то тыча этой чашкой в нос. Она чуть запрокинула голову и отпила из чашки. Ее тут же вырвало, благо Кэсики успел подставить какой-то медный тазик. Она откинулась назад и тяжело задышала. Кэсики убрал тазик и, отвернувшись в сторону, поправил на ней одеяло. «Я могу сказать, что вам худо, и он уйдет», — сказал Кэсики, и она повернула голову, изучая его взглядом. «Худой, слишком худой, загорелый, глаза темные, в них беспокойство за нее». На секунду она вдруг почувствовала легкий укол совести за тот раз, когда она на него Иссея натравила, Бедняга потом неделю прихрамывал. «Не нужно», — сказала она, — «пусть зайдет». «Как скажете, госпожа наставница», — склонился в поклоне Кайсик и убрался прочь. Она подумала, что вот будь на его месте Лицзян, так послала бы всех посетителей лесом, а самой Сиатай приказала бы лежать и не отсвечивать. Но Лицзян рядом нет, так что... Старшая сестра Ся, рядом с ее кроватью появился Исы. Лицо серьезное, сосредоточенное. Он вынимает меч из-за пояса и пристраивает рядом, садясь на стул. Исы. Она слегка наклоняет голову. Это максимум, на что она сейчас способна. Все же что это с ней? Истощение всей Ци? Нет, она такое уже проходила. Совсем другие симптомы. А это? Ты, оказывается, заклинательница, а не мечник. Говорит он и качает головой. Я не буду спрашивать. «Что с тобой случилось, сестра по мечу?» «Да ничего со мной не случилось», — ворчит она. «У меня квест». «Ну да, лицо Иссы не меняется». «Конечно, с такой силой, как у тебя, старшая, ты могла бы сделать себе карьеру при дворе императора, а не наниматься на пиратский корабль в абордажную команду. Сегодня ты остановила два корабля береговой охраны, пробила их щиты и даже потопила один из них». «Даже потопила?» Она не помнит, да и грохот от преодоления снарядами звукового барьера, яркие вспышки колец ускорителей она и не видела ничего толком. Пробить щит на флагмане ты не сумела, он отстал, потому что один из кораблей стал тонуть. Флагман остановился, чтобы помочь тонущим, отвечает Иссы. Однако, учитывая, кто именно был на флагмане, вряд ли ты смогла бы пробить его щиты. Лейтенант Фудзин, это морская легенда, его два призыва и личная сила, причина... по которой никто из пиратов не осмеливается связываться с береговой охраной, даже четыре короля. Однако, говорит она, чувствуя, как во рту скапливается желчь, Иссы, будь добр, передай мне этот тазик, на случай, если меня снова вырвет. Спасибо, ты переборщила с пылью, вздыхает Иссы. Понимаю, что это придает тебе сил, но даже вдыхать пыль без меры, уже может быть опасно, а ты ее горстями ешь, выхода иного не было, бурчит она, чувствуя жуткий соблазн позвать Кайсики и потребовать коробочку с коричневыми горошинками. Вдруг да поможет, я слышал, что те, кто в состоянии переваривать дикую ци, могут втирать пыль в десна и забываться приятными снами. Но у них со временем притупляется чувствительность к ней и им приходится втирать все большее и большее количество, пока они не теряют человеческий облик и не становятся гробги, сообщает Иссы. Я и сам порой курю пыль, да все приличные люди это делают. Но ты потребляешь ее без меры, старшая. Это может повредить твоему здоровью. Да без балды, криво усмехается она. А то я не знаю. Но я пришел не для того, чтобы обсуждать твое здоровье. Ты сама знаешь себе меру. Пожимает он плечами. Я пришел, чтобы помочь тебе. Помочь? В чем? Старшая сестра Ся. Иссы наклонился вперед и откашлялся. Отвел глаза в сторону и начал говорить. Он сказал, что как только понял, что она на самом деле, заклинатель, так сразу же решил, что она, двойной агент. Потому что никакого смысла в том, чтобы скрывать свои умения нет, тут на юге все наоборот, стараются показать себя больше, чем есть, блеснуть своими умениями и знаниями, ведь это верный путь наверх к статусу и богатству. Если заклинатель скрывает свой уровень, прикидываясь мечником, к тому может быть только одна причина. Заклинатель не хочет, чтобы его узнали. Кто же у нас скрывается под личинами? Правильно, либо имперские шпионы, либо повстанцы из кулака Белого Лотоса. И от тех, и от других, ничего хорошего не жди. Потому он и решил надавить на ее подручного, Кайсики. Погоди-ка, она даже привстала на локте. То есть пока я тут без сознания валялась, ты беднягу пытал, твоего слугу даже пытать не нужно. Слегка поморщился Иссы. Он у тебя слишком болтливый. Все-таки зря я его не покалечила в тот раз. Вздохнула она, окидывая Иссы взглядом. Она все еще слабая, слишком слабая, но Иссы отложил свой меч в сторону. Если она рванет за клинком, хотя у него все еще вакидзаши за поясом, он успеет выхватить короткий клинок, а на таком расстоянии орудовать им даже сподручнее. Она села в кровати, подтянув ноги под себя, поискала внутри силы, разочаровалась. Если сейчас ей придется драться с Иссеем, который только что узнал от этого болтуна Кайсики, что она записалась в пираты только для того, чтобы убивать пиратов, это будет очень грязная схватка. И, наверное, короткая. Она видела Иссея в деле, и если на пике своей формы он не представлял ей угрозы, то сейчас у нее даже руки тряслись, как у алкоголика после трех дней запоя с утра. но она все равно так просто не сдастся. Старшая сестра Сианинада поднимает руку Иссы и медленно тянется за Вакидзаши, вытаскивает его из-за пояса, в ножнах и кладет на кровать ей под руку. «Вот, если тебе так будет спокойней, еще как будет». Она тут же берет Вакидзаши, вынимает его из ножен и направляет острие в сторону Иссы. «Продолжай, мечник. Как я уже говорил, я знаю о твоем квесте, сестра по мечу, и я понимаю, что отказаться от клятвы, данной небу ты не можешь. Ты человек чести, и я понимаю, как тебе сегодня было трудно и что ты пошла на это ради всей команды. Прошу прощения, что...» Она нахмурилась на мгновение, даже забыв о терзающей ее головной боли и тошноте. «Ты о чем? Можешь не отрицать этого, старшая сестра. Я видел все на твоем лице. Обычно ты бесстрастна или же улыбаешься. Но едва увидев паруса своего заклятого врага, на секунду ты не справилась с эмоциями. Моего заклятого врага?» Она все еще не понимала. «Лейтенанта Фудзина, Кайсики мне все рассказал. О набеге на остров Тахуа, о твоей клятве отомстить. И о том, что ты ищешь женщин из рода Су в публичных домах. Слава Гуанин, что ты не имперский шпион и не агент секты Кулака Белого Лотоса. Месть — это понятно. Месть — это достойно. Иссы позволяет себе намек на улыбку. И я такой же. У меня есть свой квест, сестра Ся. Так, она собирается, ерзая на кровати и садясь поудобнее. А с этого места подробнее. С чего ты взял, что лейтенант Фудзин и его береговая охрана мои заклятые враги? 2 недели назад Фудзин выставил на аукцион золотого треугольника огромную черную жемчужину дракона. Никто тогда не знал, откуда он достал такое сокровище. И да, незадолго до этого пропали несколько купцов из торговой гильдии, которые обычно скупали жемчуг, кораллы и чернильный секрет кракенов. Все это знают, отвечает Иссы. И ты это знаешь тоже. Сегодня у тебя имелась возможность отомстить, но если бы ты приняла бой на воде, наш корабль однозначно потонул бы. Капитан Шо не знает об этом, твой секрет останется в моем сердце, но именно поэтому и я пришел поблагодарить тебя и предложить помощь в осуществлении твоего квеста. «Очуметь», — говорит она, опуская клинок, — «то есть вот такая я благородная, это достойный поступок, боюсь, я бы так не сделал», — печально кивает Иссы. «И почему Кайсики тысячу всяких сплетен знает, а про это мне ничего не сказал? Чертов болтун!» Она вкладывает Вакидзаши в ножны и протягивает клинок мечнику. «Так значит, между мной и вами нет никакой вражды и незаконченных дел, а ты хитрый лис, Иссы». «Никакой хитрости, старшая сестра. Я всего лишь поражаюсь вашей мудрости и благородству», — склоняется тот в поклоне. «Ну да, ну да. Ты же видишь, что я ни черта не знала. Я не благородная, а глупая. Черт, наверное, нужно было просто кого-то из ваших в углу прижать и расспросить. Тогда мы бы стали врагами, а так все вышло к обоюдной пользе», — отвечает Иссы. «И с твоей силой мы сможем нанести поражение Фудзину, нужно только собрать достаточно сил. Если ты сможешь действовать как сегодня, мы обязательно победим. Только сперва предлагаю посетить лодку «Цветущий сад» госпожи Фу и навести справки там, чтобы у старшей сестры не было подозрений, что я просто хочу отвести ее гнев от себя и своих людей. Ты очень много знаешь, Иссы». «Я всего лишь скромный мечник», — отвечает тот и встает, кланяясь. «Поправляйтесь, старшая сестра. Я попрошу лекаря зайти к вам снова». Глава 26. Говорят, дьявол кроется в мелочах. Несмотря на свое поганое состояние, Сиатай все же отметила изменившееся отношение к ней. На то, как внимательно осмотрел ее корабельный лекарь, шарлатан, похожий на старого сморчка с высохшей правой рукой, который тут же предложил пустить ей кровь, потому как гармония истечения 5 слизей нарушена и надлежит дурной крови истечь, а хорошая сама нарастет. Сиатай послала шарлатана далеко и надолго, сказав, что ее кровь сама собой не нарастает, и вообще падение артериального давления — это вот самое худшее, что может быть. Кайсики выпроводил лекаря из каюты, и она отметила, что даже он стал вести себя совсем иначе. Корабельному лекарю в рейде 10 долей положено, так что даже простой математический подсчет говорит, что один лекарь 10 абордажников стоит. На самом деле же лекарь на судне в особицу стоит, пусть и не подчиняются ему впрямую, однако же он на социальной пирамиде рангов и должностей наравне с боцманом, а этот Кайсики едва ли не пренебрежительно его спровадил. Как только дверь за лекарем закрылась, она тут же велела Кайсики принести ее драгоценную коробочку. Клин клином вышибают. Если воздействие сторонницы на организм хоть чуточку похоже на действие опиатов или алкоголя, то ей должно было стать легче от потребления коричневых горошин. К сожалению, она ошиблась. Ей снова стало дурно и на этот раз, еще хуже. Пришел Иссе и покачал головой. Помог Кайсики поменять ей промокшие от пота белье и завернуться во все чистое. Сказал, что теперь ей эти пилюли никак нельзя, даже в курительную нельзя. Она послала его еще дальше, чем лекаря. Иссе в ответ забрал ее драгоценную коробочку. Если бы она не была так слаба, она, наверное, его убила бы. Это ее коробка, черт побери. Ради нее она продала свой чернильный набор, который ей второй брат подарил. А этот идиот-мечник забрал все коричневые горошинки. Она твердо приказала Кайсики найти Иссе и вернуть ей ее коробочку. Кайсики помялся, но пошел исполнять приказ. Вернулся с синяком под глазом и сказал, что Иссе велел передать, что коробочку он вернет только если она сама встанет и ему накостыляет. И что слишком много пыли, вредно. В ярости Сиатай даже с кровати вскочила и бросилась, почти вскочила и почти бросилась. Все, на что ее хватило, это в ярости приподняться на локте и обматерить несносного Иссе по матушке, по батюшке и по всей генетической линии, начиная с самых первых островитян. После чего она упала на кровать, обессиленная. Снова пришел лекарь, принес травяной чай и снова завел свою шарманку пропустить дурную кровь. На этот раз у нее даже сил сопротивляться не было, но она настояла, чтобы он хоть инструменты свои сперва прокипятил. Старый шарлатан удивился, но просьбу исполнил. После чего вскрыл ей вену на левой руке и выпустил почти пинту крови. Удивительно, но ей и правда стало немного легче. Старый шарлатан только головой покачал. Сказал, что она перегрузила себе все мериданы из течения ЦИ и что в ближайшую неделю он ей вообще запрещает заклинаниями пользоваться. Она ему сказала, что он самодур и неандерталец, потому что у нее этой системы ЦИ нет вовсе, потому что порваны ее меридианы, порваны с самого начала. Вот как начали ей пилюли золотистой ЦИ давать, так и порвало ее, и как она боли тогда не почувствовала, а он сказал ей, что она невежда, грубиянка и деревенская девка вообще, потому что когда у человека собственная система ЦИ еще не инициирована, у него и чувствительности к ней нету. Чувствительность к ЦИ развивается годами, а порой и десятилетиями, в природе практически нет выплесков дикой ЦИ, так что и необходимости чувствовать ее нет. И потом, у нее не меридианы порваны, а места средоточия ЦИ. Ся Дантян, Чжун Дантян, Шанг Дантян, вот они у нее и разрушены. Даже не разрушены, а скорее, вздуты давлением изнутри, вот и все. А если она будет продолжать шарики пыли жрать горстями, то у нее скоро что-нибудь отвалится, голова, например, которой эта глупая деревенская девка все равно не пользуется, потому как в каждом шарике пыли столько дикой ЦИ, что быка порвать должно, а она горстями их жрет. Неудивительно, что у нее отклонения от нормы пошли, ее организм отторгает дикую ЦИ, он такое только в стеклянной пустыне видел, там у местных племен и зверей такое бывает. Она же ему сказала, что и без него знает, что у нее там вздуто все, она руками нащупала, а он ей сказал, что она дура, может мечница, может заклинатель, может вообще живая Гуани не пророк Царства Небесного, но все равно дура, потому что руками вздутие дантеня никак не определить, а то, что она нащупала, называется шишка. Серечь опухоль на голове от того, что она упала и своей дурной башкой об палубу ударилась, и что ей нужно травяной чай пить, желчь из организма выводить, потому как у нее даже слизи нет, одна желчь сплошная, ядовитая и желтая такая, аж с языка капает, и что он, Чулюсин, лекарь пятой категории, с гуаним излечивающим взглядом, сдавший императорский экзамен и получивший степень в Лаяне, не собирается припираться с деревенской дурой, которая даже вести себя не умеет как следует. А она ему сказала, что инструменты нужно сперва кипятить в воде, минимум 5 минут, а иначе он сепсис и заражение крови внесет своими грязными руками. Руки бы ему тоже прокипятить не мешало бы, честное слово. Ну или хотя бы спиртом протереть, но если нету спирта, то бацзю слезама атаа, крепостью под 58 градусов вполне может пойти. Пятикантропы и дремучие сторонники традиционной медицины, вы же все лечите кровью девственницы и калом летучей мыши. Удивительно, как вообще пациенты у вас в руках выживают. Поистине, если человек действительно хочет жить, тут медицина бессильна. Старый шарлатан только свою бороденку жиденькую огладил, после чего сказал, что бацзю нужно пить, А уж такое знаменитое бацзю, как слеза Маатая, и вовсе грех на всякую ерунду тратить. Она сказала, вот-вот, а потом заражение крови, шарлатаны. А он, молча поднял свою здоровую левую руку, и его ладонь засветилась знакомым зеленоватым светом. И тут она поняла, что в чужой монастырь со своим уставом не ходит, а местные тут вполне приспособились таким вот сиянием дезинфицировать свои руки и инструменты, и никакой заразы не внесут, тем более что большая часть их методов неинвазивная вовсе. Но уж против иглоукалывания она возражала. Неважно, в скольких водах эти иглы кипятили, она против. Больно же, а еще на каждой игле, на ее конце, старый шарлатан возжигал полынь или что там еще, какие-то да нельзя вонючие высушенные травы, заставляющие глаза слезиться и спирающие дыхание в груди при вдохе. Но сил сопротивляться поруганию ее тела у нее не оставалось, а предатель Кайсики выскочил за двери каюты. Как только доктор с нее простыню снял, предатель ли трус, уж она ему потом покажет. Не прошло и 5 минут, как она превратилась в подушечку для иголок или в такого вот голенького ежика с редкими иглами по всему телу. Старый шарлатан воспользовался ее беспомощностью и злоупотребил доверием, повтыкав свои мерзкие иголки везде, где только мог. Более того, даже глазом не моргнул, когда выяснилось, что под простыней она была без полосок ткани, которые прикрывали ее тогда, на палубе. А ведь тут лекари очень и очень осторожны в этом плане. Она даже слышала, что лекари в императорском дворце не могут не взглянуть на девушку, которая болеет, не тем более прикоснуться к ней. Пациентка попросту описывает свои симптомы, а лекарь дает ей куклу, на которой та и показывает, где именно у нее болит. Тут все-таки не древняя Греция или Спарта с их культом обнаженного и здорового тела, чтобы ханьца голым увидеть, такое только в момент омовения бывает. Даже купаются они в длинных белых исподних рубахах и штанах, куда уж тут с культом обнаженного тела. Увидеть лодыжку у девушки, уже ужас, ужас и бесстыдство. Ну она-то понятно, она давно известна как бесстыжая сиатай, но старый сморчок вроде как совсем не стеснялся, даже пожамкал ее за бока и кивнул каким-то своим мыслям. На ее вопрос, почему уважаемый Чулюсин, он же старый шарлатан и древний сморчок, позволяет себе такие вольности и кровь у него из носа не пошла, он только бороденку свою жиденькую огладил и сказал, что эта сиатай может себе на носу зарубить, что вот такие вопросы в ней выдают знатную даму лучше всякой белой кожи или там нефритового убора на голове. Потому как это только в знатных домах такие запреты существуют, а крестьянские дети по улице голышом бегать могут, и даже девушки как возраста достигают, и те юбки порой задирают, чтобы удобнее работать было. Это в запретном городе лекарь свою пациентку порой даже увидеть не может, от чего и диагноз поставить трудно, и он только рукой машет, втыкает еще одну иголку ей прямо в лоб между глаз, и там сразу же начинает невыносимо чесаться. Она шипит и обзывает его пятикантропом и невеждой. Он в ответ только усмехается и называет ее дурой, грубиянкой. И что ей нужно сперва научиться старших уважать, а уже потом. И тут темнота накрыла ее. Интерлюдия. Он вышел из каюты, сложив руки в рукава, по старой привычке. Здесь, на пиратском корабле, никто так не делает. Здесь никто не носит длинные рукава, в которых можно спрятать что угодно, от отравленного кинжала и надушенного любовного письма, до кошелька с серебром. На море никто не ходит так, как в императорском дворце, наклонив голову, неторопливо семеня ногами и сложив руки в рукава. Моряки ходят по-другому, они широко расставляют ноги, всегда готовые к тому, что палуба уйдет из-под ног и ударит в лицо. Их руки свободны, они хватаются за такелаж, они не вкладывают руки в рукава. Для начала, у них нет рукавов. И да, Чулюсин тоже научился ходить так же, как они, однако от старой привычки вкладывать руки в рукава, выходя из помещения, не избавился. Это единственное, что напоминает ему о том, что когда-то он был вхож в императорский дворец, что когда-то сильные мира сего готовы были отдать целое состояние за его визит к больному родственнику. А сейчас он, всего лишь покалеченный старик на пиратском судне. «Уважаемый Чу», — окликнул его капитан, — «подойдите, пожалуйста». «Как она там? Как она? Жить будет?» — отвечает он, подойдя к капитану со всем вежеством, положенным придворному лекарю, и остановившись в точно выверенной позиции относительно своего нанимателя. Тяжелый случай перенапряжения меридианов в районе правой руки и головы, практически уничтоженные Шанг-Дантян и Чжун-Дантян. Но жить она будет. Для меня вообще загадка, как она может свой ци управлять в таком вот состоянии. Я не об этом спрашиваю. Шо разящая длань отводит взгляд в сторону. Вы же понимаете, уважаемый. Скажите, что вы думаете? Что я думаю? Чу Люсин наклоняет голову, делая вид, что не понимает своего капитана. Тот вздыхает и задумчиво чешет свою черную бороду, глядя куда-то вдаль. Она же не мечник. Вот кто угодно, но не мечник, говорит капитан. Все видели, как она с Ци управляется. Она заклинатель высокого уровня, и я ничего про нее не знаю. Она скрывает свою личность. Что я могу подумать? Она одна из тайных убийц секты Кулака Белого Лотоса. Все остальные немедленно заявили бы о своем высоком статусе, и ей не было бы нужды наниматься на корабль в качестве абордажника. Если ей нужны были деньги, достаточно было наняться к кому угодно, к купцам, в охрану на цветочные лодки, в армию или даже береговую охрану, телохранительницей к богатеям, а если нужно было попасть в какое-то место, она могла бы просто купить место на корабле. Но она решила поступить в команду, как абордажник. Что мне еще думать? Кулак Белого Лотоса, ХМ, мастера единоборств, восставшие против узурпатора, тайное общество, которое выращивает гениев боевых искусств и заклинателей Ци для того, чтобы свергнуть власть императора, который, по их мнению, лишен мандата неба. Да, они самые. Зачем ты повторяешь мне то, что и так известно? Затем, что ты видел ее кожу, не так ли? Ее кожа была белоснежной в момент, когда она вступила в команду. Уже сейчас ее лицо понемногу приобретает коричневый цвет. Ее манера вести себя, она ожидает от окружающих, что все будут уважать ее, и никто не нарушит ее границ. Такого можно ожидать от дочери знатного человека, но полное неумение выстраивать отношения со старшими или теми, кто сильнее тебя, выдает ее с головой. Говорит лекарь и вынимает левую руку из рукава, огладывая свою бороду привычным жестом. Она не принадлежит к кулакам Белого Лотоса. У нее слишком нежная кожа, и она привыкла к тому, что над ней нет командиров. Она недисциплинирована, избалована и требует повышенного внимания к себе. Да кто же тогда она такая? Пусть морской дьявол порвет меня пополам, если я понимаю тебя, старик. Знатная, но не умеет подчиняться даже в самой знатной семье, дочку учит подчинению страшим. Всегда есть кто-то, кто выше тебя. Даже если ее отец ее баловал, даже если он был самым знатным, в конце концов есть же император. Глаза ушу начинают округляться, и он замолкает, пораженно уставившись на лекаря. Ты что хочешь сказать? Я ничего не хочу сказать. Просто сделай выводы сам. Наш Экиншин умеет обращаться с мечом, заклинательница высокого ранга, но кто-то намеренно вывел ее средоточие Ци из строя, покалечив ее. Причем покалечив таким способом, который сам по себе стоит целое состояние. Ее выкормили концентрированной дикой Ци, не этой подделкой из пыли, которую курит на всем побережье, а истинной вытяжкой из корней Белого Лотоса. Только так можно вздуть средоточие Шанг Даньтян до такой степени. То есть кто-то очень богатый позволил себе такой каприз. Дальше, ее поведение указывает на то, что она не знала жизни в неволе, не знала наказаний. Она не отводит глаза в сторону, разговаривая со старшими. Более того, она никого не считает старшим. Для нее нет авторитетов, даже с сыном неба она бы разговаривала на равных, дерзко глядя ему прямо в глаза. Это ж получается. Шо хватается за бороду и нещадно чешет ее. Что она, беглая дочка императора, не меньше, но что она делает на моем корабле? Кто ж его знает? Скромно опускает глаза вниз старый лекарь. Он не собирается рассказывать капитану о том, что заметил в каюте. Когда эта странная девушка лежала перед ним и никакие одежды не могли скрыть ее тело, он увидел. Кто-то другой не понял бы, но он был лекарем в запретном городе. У него за спиной 50 лет врачебной практики. И он прекрасно знает, как выглядит тело мечника. Как меняется, трансформируется тело под влиянием постоянных упражнений. А у этой девушки даже мозолей на руках не было. Если взять руки мечника и поднести их к глазам, то любой заметит бугорки мозолей, натертых рукоятью меча. День за днем адепты боевых искусств упражняются со своим оружием, чтобы достичь совершенства. Их тела меняются в процессе, и отличить мастера от ученика можно, просто взглянув на их тела, на их походку, на умение дышать, сидеть, разговаривать. Но эта странная девушка ходила как мастер меча, дышала как мастер меча, сражалась как мастер меча, однако ее тело вовсе не походило на тело мастера меча. Если бы Чу Люсин не был таким старым и опытным, возможно, он бы и не обратил внимания на этот факт. Возможно, он просто отмахнулся бы от него, Мало ли каким способом тренируются сейчас молодые, может они мозоли с рук потом сводят, или еще что. Но однажды он уже видел такое, когда тело и умения явно не соответствуют друг другу. И причин тому может быть лишь две: либо она тренировалась не в этом мире, а ее умения из того мира не отражаются на нынешнем теле, либо она не человек. Но в одном он уверен точно: она не член кулаков Белого Лотоса. Просто потому, что он ее не знает. Глава 27. Уже прибыли, удивляется она, приподнимаясь на локте и чувствуя себя намного лучше, чем вчера и позавчера, а также чем 3 дня назад. Несмотря на медицинское варварство старого шарлатана, или, может быть, вопреки ему, ее организм понемногу восстанавливается после конской дозы пилюли золотистой ци, или как их тут кличут, шариков пыли. Последние дни она восстанавливала силы, медитируя по методу ткачей и вспоминая науку Лицзян. Вообще-то ей немного стыдно, вот сколько ее лиса учила работать не со своей ци, а с духовной силой, а она как только дорвалась до сладкого, так сразу накидалась за обе щеки и в обморок. Чулюсин, старый сморчок с высохшей правой рукой и жиденькой бородкой, с вечно слезящимися глазами, бородавкой на щеке и хитрой улыбкой, называет ее недуг перенапряжением меридианов и говорит, что никто так не делает. Если бы можно было свою личную силу повысить методом пожирания пыли с дикой ци, так все бы только и делали, что пыль горстями жрали. Так он говорил и ставил свои иголки с особым удовольствием, вкручивая их прямо в нервные центры. Вот вставит иголку куда-нибудь за ухо, а нерв пронзает вдоль всего тела, аж в пятке отдается. Какой оздоравливающий эффект получает организм от вкручивания нагретой иглы в нервные узлы, она лично отказывалась понимать, но спорить со старым Чу она уже зареклась. Начать с того, что его варварские процедуры действительно работали, ей становилось легче. Хотя, возможно, это эффект плацебо, ну или же облегчение, когда он эти свои иголки из нее наконец вынимает. Да, сияет улыбкой на простоватом лице Кайсик. Прибыли. Лучшая цветочная лодка в этой части моря. Цветущая орхидея. Говорят, что лодка госпожи Фу более изысканна, чем камелия или сливовая ветвь. Ну и если те, кого вы ищете, все же были проданы, то скорее всего они были проданы на аукционе золотого треугольника. Старший брат Иссы говорит, что тут можно все разузнать. Конечно же, кто-то на лодке госпожи Фу должен что-то знать о продаже рабынь в последнее время. А хорошо, она привстает на кровати. Ее немного удивляет то, что капитан Шо, разящая длань, решил все бросить и изменить маршрут. Тем более, последовать ее эгоистической просьбе посетить одну из цветочных лодок для того, чтобы разузнать о судьбе женщин рода Су. Но, может быть, после встречи с береговой охраной капитан решил починить такелаж и пополнить запасы, ну и заодно удовлетворить ее просьбу. Потому что во время сражения она себя с лучшей стороны показала, пусть и надорвалась. Все-таки морские сражения – это тебе не на суше. Тут и расстояния большие, и ей пришлось очень много ци потратить. И если бы флагман лейтенанта Фудзина не стал замедлять ход, чтобы подобрать тонущих товарищей, а прибавил бы ходу и все-таки догнал их, она бы ничего не смогла сделать в ближнем бою, разве что в обморок упасть с истощением ци. Кайсики помогает ей одеться. Он перестал краснеть лицом, как юная девица, каждый раз, как она с кровати вставала и простынь у нее с плеча падала. Вот удивительное дело, вроде пират пиратом, он-то поди женщин в самом разном виде видел, как там Азазелла говорил, не только голых, но и со снятой кожей, но все равно приличие ведает. Она ему прямо сказала, что заводить себе горничную или там служанку пока не собирается, да и откуда ее взять. На северо-западе у нее и сестренка младшая есть, и эта странная Джаа, и Вишенка со своим мечом, и Гутин, в общем, сплошной девчачий коллектив, а тут нет никого. И если он уж вызвался ее учеником быть, пусть помогает. А то она сейчас даже одеться самостоятельно не может, пока он помогает ей накинуть ханьфу и привести одежду в порядок, пока суетится с поясом, пытаясь избежать неловкого момента, когда его руки фактически обхватывают ее. Он говорит, говорит и говорит о том, что даже если сама госпожа Фу и ее люди не знают чего-то, то можно спросить все у гостей. В конце концов, цветущая орхидея – это местная Швейцария. Люди на цветочных лодках стараются соблюдать нейтралитет. Нет, власть императора не защищает цветочные лодки и певичек на них особым указом. Береговая охрана не спешит на помощь. 4 короля флотилии с флагами не простирают свой щит над ними. И тем не менее, цветочные лодки всегда были, всегда есть и всегда будут. Ну да, бормочет себе под нос Сиатай. Увеселительные заведения всегда будут, свято место пусто не бывает. Представляю себе, куда именно пираты тратят награбленное. Как же без цветочных лодок? Цветочные лодки – это прямо плавучие дворцы. Кивает Кайсики, продолжая возиться с ее поясом. Говорят, что сам дракон Южных морей простирает над ними свою длань, защищая певичек от разбойных нападений и беспредела императорских чиновников. Хаем, невнятно отвечает она, поднимая руки, чтобы помочь ему привести одежду в порядок. Про себя она думает, что скорее всего на цветочных лодках достаточно охраны, чтобы отбить разбойные нападения мелких пиратов, а императорским чиновникам и береговой охране они просто платят взятки. Ну а четырем морским королям, скорее всего, предоставляют скидки. Вот так и живут, всем полезны, с большими игроками договорились, а от мелких и отбиться могу самостоятельно. В конце концов Кайсики справляется с завязыванием пояса, подвешивает за пояс нефритовую подвеску в виде черепахи, подарок капитана Шо. Выходить в свет без подвески на поясе, все равно что джентльмену появится в собрании без цветка в бутоньерке. Подвешивать сразу несколько, признак дурного тона, но и появится вовсе без подвески, это как будто сказать о себе «я никто» и звать меня никак. Пусть даже одежда из лучших тканей, с яркими вышивками и узорами, все чистенькое, новенькое и богатое, но если нет подвески на поясе, то как будто голое. А свою подвеску от сестренок Вейлинг, Бэйхуа и Фэйхуа, трех богинь персикового сада, она давно уже потеряла. Или продала, на секунду ей становится себя немного жалко, вот что за жизнь такая, живет, продавая свои подарки. Подвеску продала, чернильный набор, подарок второго брата, тоже продала. Устроилась на работу к пиратам, а какой тут карьерный рост, сражение было, и что, едва ноги унесли. Эх, она вздыхает, поворачиваясь и поднимая руки, проверяя, как сидит на ней наряд. И да, наряд тоже, подарок капитана Шо. Откуда-то из его сундуков было извлечено красивое и дорогое ханьфу ярко-синего цвета, на спине и груди, распростерли свои крылья огненные птицы, конечно же, фениксы. Она только головой покачала и фыркнула. Видимо, судьба ей носить эмблему фениксов не мытьем, а катаньем. На голову она натянула свою амигаса, а на лицо повязала свой платок с иероглифами от Лицзянь. Не то, чтобы она опасалась, что ее тут узнают, но все же лучше скрыть личность. Мало ли куда ее потом судьба занесет, может придется в береговую охрану вступить или там на императорском экзамене квалификацию повышать, а сейчас она в составе экипажа пиратского судна, и ноги у нее трясутся. В конце концов она выходит из каюты наружу, опираясь на свой посох трост со скрытым лезвием, и вдыхает морской воздух полной грудью. В ногах все еще ощущается легкая слабость. Пожалуй, сейчас она не могла бы рвануть в сторону в случае неожиданного нападения, и слава благословенной Гуаньин, что такого нападения не предвидится. «Доброго утречка, госпожа Ся!» — приветствует ее капитан Шо. «Как ваше здоровье? Как себя чувствуете? Если что нужно, не стесняйтесь, обращайтесь. Спасибо, мне уже лучше, господин Шо!» — кланяется она в ответ, выпрямляется и оглядывается. Рядом с летящей рыбой возвышается деревянный борт огромного судна, приходится задирать голову, чтобы увидеть его целиком. Вниз спущена лестница, но не обычная веревочная, а деревянный трап, с поручнями и удобными, широкими ступенями. «Цветочная лодка, цветущая орхидея», — говорит капитан, проследив за ее взглядом. «Они готовы принять на борт госпожу Ся и сопровождающих лиц. Я обо всем договорился». И эта лодка, бормочет себе под нос она, пытаясь прикинуть размеры цветущей орхидеи. По-всякому выходило, что цветочная лодка превосходила пиратский корабль минимум раз в 5, а то и больше. Отсюда не видать. Старшая сестра Ся. На палубе показался Иссы, который легким шагом подошел к ним. «Я пойду с вами. Ты уверен?» Капитан Шо повернулся к нему и уперся в него немигающим взглядом. Тот пожал плечами. Промолчал. Видимо, считал, что сказал уже достаточно. «Да и я прогуляюсь», — закряхтел рядом старый шарлатан Чу. «Давненько я не слушал легких перепевов Гуцина и флейты Дидзы, сколько удовольствия доставляет слушателям дуэт шелка и бамбука. Опять же молочно-белая плоть молодых певичек цветущей орхидеи услаждает взгляд, их переливчатый смех серебряными колокольчиками услаждает слух, а повара здесь так замечательно готовят акульи плавники с молодыми ростками бамбука. Да, я тоже пойду с этой невежественной деревенской девчонкой. Держись от меня подальше, старикан». предупреждает его Сиатай, а то по голове получишь. Она показывает ему свою трость-посох. «Пф-ф-ф», выдыхает старый Чу, когда сможешь ходить без своей палки, может быть тогда я и восприму твои угрозы всерьез, девчонка, старый развратник, припечатала его Сиатай, деревенская дурочка, не остался в долгу старый Чу. Возвращаясь к нашему разговору, вставил капитан Шо, я оплатил каюту на орхидее для госпожи Ся, прошу проследовать по трапу, вас там встретит. На палубе орхидеи их и правда встретили. Женщина приятной внешности и средних лет, одетая в нарядное ханьфу белого цвета с цветками орхидеи, на голове у нее красовалась высокая прическа, а на поясе висела подвеска, опять-таки в виде цветка орхидеи. Слева и справа от нее возвышались здоровенные детины с деревянными посохами, чьи концы были окованы железными листами. Детины были одеты в красные рубахи и простые штаны, одеты дорого и даже с претензией на благородство, но за два ли было видно, что эти вот ребята гораздо только кости ломать и за борт выкидывать. «Добро пожаловать на цветущую орхидею», — склонилась в низком поклоне встречающая их женщина. «Меня зовут Азалия, я буду вашим проводником, вы можете обращаться ко мне по любому поводу. Тысяча благодарностей вашим предкам», — выступает вперед старый Чу, ставший вдруг очень вежливым. «Я уже бывал прежде у вас и сохранил самые лучшие воспоминания. Скажите, а юная госпожа Бенавсей еще выступает у вас?» «Да, конечно. Госпожа Вечерняя Заря будет выступать сегодня вечером на большой сцене», отвечает встречающая их женщина с приятной внешностью и снова склоняется в поклоне, одновременно делая шаг назад и в сторону, поводя рукой по воздуху, приглашая их за собой. Взгляд провожающий на секунду остановился на Сиатае, и ей показалось, что женщина вздрогнула, хотя, возможно, показалось. Слитность и мягкость ее движений говорили о том, что эта женщина владеет своим телом в совершенстве, или танцовщица, или мастер боевых искусств, хотя в хане эти понятия практически синонимы. Те, кто танцует, очень часто владеют боевыми искусствами, по крайней мере те, кто выступает на сцене, совершенно точно. Оперные танцы в хань — это сложные гимнастические упражнения, имитация поединков мифологических существ и богов, исторических персонажей и легендарных военачальников, воссоздание былых сражений и войн. «Прошу за мной», — говорит Азалия, и старый Чу немедленно возглавляет их процессию, встав впереди. Они идут за женщиной-проводником, а Сиатай, пользуясь случаем, оглядывается по сторонам. Цветущая орхидея огромна, палуба словно бы широкая улица, над головой где-то далеко, на верхушках мачт, сложенные красные паруса. Прямо перед ними вырастает настоящий дворец, вернее, строение на палубе, но оно настолько напоминает дворцы на суше, такое же огромное, словно нависающее и подавляющее все вокруг. Изумрудно-зеленые крыши, уголки вытянуты вверх, типичная крыша пагода, выкрашенные киноварью стены, с затейливыми рисунками на них, ступеньки, ведущие к дверям, да нет, скорее, к вратам, красным вратам, с металлическими заклепками и большими кольцами вместо дверных ручек. Это все же корабли, и Сиатай задается вопросом, откуда же тут управляют и где находится капитанская рубка. Она уверена, что от места кормчего, на корме, рядом с рулем, ни черта не видно. «Разве наши места не на среднем ярусе?» — спрашивает у проводницы старый Чу, поравнявшись с женщиной. Сиатай прислушивается к их разговору, разглядывая роскошное убранство цветочной лодки. К ее удивлению, на палубе практически никого нет, несколько одиноких фигур в таких же красных рубахах, как и на сопровождающих, и парочка молодых людей в длинных шелковых нарядах и с высокими прическами, стоящих у борта и глядящих куда-то вдаль. Они удостоили проходящих равнодушными взглядами и вернулись к своей беседе.